Никита Кожемяка. Русская сказка. Около Киева появился змей. Брал он с народа поборы немалые, с каждого двора по красной девке. Возьмет девку, да и съест ее. Пришел черед идти к тому змею царской дочери. Схватил змей царевну и потащил ее к себе в берлогу, а есть ее не стал. Красавица собой была, так за жену себе взял. Полетит змей на свои промыслы, а царевну завалит бревнами, чтоб не ушла. У той царевны была собачка, увязалась с нею из дому. Напишет, бывало, царевна записочку к батюшке с матушкой, навяжет собачке на шею, а та побежит куда надо, да и ответ еще принесет. Вот раз царь с царицей и пишут к царевне: «Узнай, кто сильнее змея?» Царевна стала приветливей к своему змею, стала у него допытываться, кто его сильнее. Тот долго не говорил, да раз и проболтался, что живет в городе Киеве Кожемяка, тот его и сильнее. Услыхала про то царевна, написала к батюшке: «Сыщите в городе Киеве Никиту Кожемяку, да пошлите его меня из неволи выручать». Царь, получивший такую весть, сыскал Никиту Кожемяку, да сам пошел просить его, чтобы освободил его землю от лютого змея и выручил царевну. В ту пору Никита кожи мял. Держал он в руках 12 кож. Как увидал он, что к нему пришел сам царь, задрожал со страху, руки у него затряслись, и разорвал он те 12 кож. Да сколько не упрашивал царь с царицей Кожемяку, тот не пошел супротив змея. Вот и придумали собрать 5000 детей малолетних, да и заставили их просить Кожемяку, авось на их слезы сжалобиться. Пришли к Никите малолетние, стали со слезами просить, чтобы шел он супротив змея. Прослезился и сам Никита Кожемяка на их слезы глядя. Взял 300 пуд пеньки, насмолил смолою и весь-таки обмотался, чтоб змей не съел, да и пошел на него. Подходит Никита к берлоге змеиной, а змей заперся и не выходит к нему. «Выходи лучше в чистое поле, а то и берлогу размечу», — сказал Кожемяка и стал уже двери ломать. Змей, видя беду неминучую, вышел к нему в чистое поле. Долго ли, коротко ли бился змеем Никита Кожемяка, только повалил змея. Тут змей стал молить Никиту: «Не бей меня до смерти, Никита Кожемяка! Сильнее нас с тобой в свете нет. Разделим всю землю, весь свет поровну. Ты будешь жить в одной половине, а я в другой». «Хорошо», — сказал Кожемяка, — «надо межу проложить». Сделал Никита саху в 300 пуд, запряг в нее змея, да и стал от Киева межу пропахивать. Никита провел борозду от Киева до моря Кавстрийского. «Ну, — говорит змей, — Теперь мы всю землю разделили. «Землю разделили», — проговорил Никита. «Давай море делить, а то ты скажешь, что твою воду берут». Въехал змей на середину моря. Никита Кожемяка убил и утопил его в море. Эта борозда и теперь видна. Вышиною та борозда двух сажен. Кругом ее пашут, а борозды не трогают. А кто не знает, от чего эта борозда, называют ее валом. Никита Кожемяка, сделавши святое дело, не взял за работу ничего, пошел опять кожемять.